а инженер Райберг из Москвы раскрывает эту мысль на примере собственной конструкторской деятельности. Разве не должен я, составляя расчетную схему конструкции, увидеть, почувствовать ее всю, как живой организм, представить себе поведение каждого ее элемента? Нередко интеллектуальную культуру человека противопоставляют его эмоционально-художественному развитию. Исходят из того представления, что мир высоких эмоций и мир интеллекта – это нечто вроде песочных часов с двумя резервуарами и узким отверстием между ними. Если прибавилось в одном, то непременно отсыпалось в другом, и наоборот, если интеллект развит, то это, конечно, за счет эмоций. Я убежден, что дело обстоит совсем не так. Примитивизм в эмоционально-художественной сфере свидетельствует и о примитивности интеллекта, который, если и развит, то в области рассудочных, запоминания, каталогизирования, счет, формально-логические операции, но не творческих способностей. Человек усвоил какой-то минимум знаний в той узкоспециальной области, где ему предстоит работать. Он хорошо разбирается, скажем, в технологических процессах своей отрасли. Он взял из необъятного моря духовных ценностей только то, что ему утилитарно, повседневно необходимо. При этом взял как уже готовое чужое знание, только запомнил его, не подняв свой интеллект, свои творческие способности до такого уровня, когда возможно самостоятельное открытие для себя этого знания, а за этим возможно и открытие еще никем не открытого. Так появляется прилежный, но бездумный исполнитель, который со стороны может выглядеть образованным, знающим, толковым, деловым. И кажется, что вот только с миром эмоций у него не все в порядке. Вот если бы он еще заинтересовался искусством. И если, скажем, встречаются люди, знающие всю математику, но не понимающие ее духа, не владеющие методами математического мышления, то нередко этих же самых людей отличает также чисто внешняя образованность, натасканность в области искусства, когда человек с апломбом рассуждает о музыке Вагнера и ее отличие от музыки Дебюсси, но не чувствует, не воспринимает ее всеми струнами своей души, не живет этой музыкой. Искусство в таком случае также не стало активным фактором формирования его личности, как не стало им и математика. О роли искусства в творческом процессе стоит сказать особо. Кому не приходилось читать биографии ученых, авторы которых прямо-таки умиляются, что светило, несмотря на всю свою одержимость наукой, все же находит время еще и писать стихи, музицировать, баловаться с красками, что Торричелли писал комедии и эпиграммы, Норберт Винер – художественные романы, что Чарльз Дарвин в молодости увлекался Шекспиром, Мильтоном, Шелли, что Эйнштейн играл на скрипке и любил Моцарта, Баха и Достоевского, а Нильс Бор – Гёте, Шекспира и Кьеркегора. Но поражаться стоило бы в том случае, если бы создателями теории атомного строения, теории относительности, теоретической кибернетики были сухие рационалисты, лишенные дара художественно-эстетического восприятия мира. И дело вовсе не в том, что многие видные ученые сами что-то пытались делать на ниве искусства. Комедии Торричелли не создали ему славы. Эйнштейн плохо играл на скрипке, а Винер писал слабые в художественном отношении романы. Но они не могли не заниматься этим самодеятельным творчеством, потому что искусство не только и не столько хобби в жизни ученого, как принято думать, не только и не столько форма приятного времяпрепровождения, не повод блеснуть своей многосторонностью, а то, что составляет закваску научного творчества – то, что двигает скрытую пружину мысли. Искусство для ученого не брег отдохновения».